Ротера вроде колдовством не балует, — покачал головой босой медведь. — Ему бы все больше кастетом да кинжалом. — А ты почем знаешь, балует или нет? — вскинулся монах, воинственно выпятив вперед круглый живот и играя кустами бровей. — Он сам тебе говорил. Или ты тоже связан с темной силой иных? Босой медведь запустил руку под рубаху и рассеянно, даже задумчиво, почесал грудь. Сварог ожидал, что вожак сейчас заедет в ухо непочтительному подчиненному. Но не заехал и никак по-другому не наказал. Проглотил вожак этот наскок. Видимо, в вопросах колдовства в их компании монах был авторитетнее босого медведя. «Так ведь Ротера это или нет? Кто ж разберет?» Помолчав, пробурчал босой медведь. Сейчас бы вина кувшинчик. Или просто водиться. А даже воды этот прохиндей в комнате не держит. Ну, а если и дождаться этого друга и потолковать с ним как следует, — напомнила о себе Щепка. — Да просим по правилам военного ремесла. Кто таков? Зачем здесь? Что за штуки подозрительные с собой носит? А сперва за ухом поглядим, есть ли там приметный родимчик. — Ты чего мелешь, Щепка? — сморщился босой медведь. — Зачем нам чужие сложности? — К тому я клоню. А вдруг он не просто похож на Ротера, а сам Ротера и есть. Рост, волосы, родимчик на шее и прочее не отвертится. А вот находка эта... Она кивнула узким подбородком на стол с шауром. За одну эту находку мы можем сдать его в каскад и получить вознаграждение. Вот пусть он нам и выплатит вознаграждение за наше молчание. У такого, как Ротера, денег должно быть не в проворот. Босой медведь помотал головой, дескать, на крысятничество и стукачество он не пойдет, и уже открыл был рот, чтобы озвучить свой жест. Но тут вдруг закричал монах: «Глядите!» И глаза у него аж загорелись от возбуждения. «А это еще что?» «В самом деле, и что?» Заинтересовался Сварог, которого уж начал утомлять этот спектакль, и он готов был его прервать, но после слов монаха решил пока повременить. «Комната пуста. Но если отыскивается вещь, то одна чуднее другой». Бывший служитель культа протянул руку к пустой тарелке на столе, отодвинул ее и поднял над головой сигарету Сварога, которую тот сотворил сегодня поутру. Уж до того не втерпеж захотелось сигаретного табачку, но не выкурил. Отвлек один человечек, посланный им на разведку местности, и забыл Сварог сигарету на столе, а та, бляха-муха, закатилась под тарелку. Монах осторожно, держа двумя пальцами незнакомый ему предмет, поднес к лицу, рассмотрел со всех сторон, потом понюхал. «А трубочка? Из бумаги скатанная? С одной стороны вроде заглушка, а внутри табак, ежели по запаху судить. Колдовство, как есть колдовство!» Сплюнул через левое плечо и брезгливо бросил сигарету на стол. «Не в людских силах сделать трубочки из бумаги такой тоньшины!» «Эх, странный у вас мир!» Вздохнул про себя Сварог. «Да электричество доперли, а сигареты не изобрели, притормозили. Хотя, если есть курительные трубки, то в сигаретах жестокой необходимости, пожалуй, нет. Я слыхал, что на Гвидоре и не такие чудеса делать научились», — сказал босой медведь. «А я говорю тебе, это черные колдовские забавы, для черных дел истворенные, и постоялец твой иной. Да просим его огнем». «Сам нам про все споет, иной или не иной, Ротера или кто другой?» Босой медведь открыл глаза, кои закрывались у страдальца сами собой, и гаркнул хрипло. «А как не иной вдруг окажется? А человек из каскада, занимающийся секретными делами?» Он махнул рукой перед носом Щепки. «А мы его огнем пытать? Где мы потом спрячемся от черно-зеленых?» «Бесовские удумки, колдовские!» — грянул в комнате голос монаха. «В огонь их! И весь сказ, пока порча какая не завелась от них, пока беда на город не перекинулась!» Охваченный инквизиторским пылом, забывший о своей нынешней малопочтенной профессии, бывший служитель культа схватил со стола шаур. В какой уж там огонь он его намеревался бросить, так осталось неясным, потому что до огня дело не дошло. Монах случайно нажал на спуск, и от Сварога зависело, выстрелит шаур или нет. Оружие было настроено на него, и в чужих руках могло сработать только в том случае, если его хозяин этого отчего-то вдруг пожелает. Хозяин пожелал, и шаур выстрелил.